Ну и что с того, что давным-давно королевство покинул он, захватил самозванец старинный трон давным-давно, только все равно он вернется, мой славный король, он вернется, конечно, он мне обещал, и меня не обманет он. Ну и что с того, что давным-давно все привыкли уже без него, и пали в бою паладины его давным-давно, только все равно он вернется, мой славный король, он вернется, конечно, он мне обещал, и меня не обманет он. Ну и что с того, что давным-давно предал я моего короля, и с тех пор мне постыла родная земля давным-давно, только все равно он вернется, мой славный король, он вернется, вернется, он мне обещал, и меня не обманет он.